где я впала в глубокий сон. Среди видений, проносившихся у меня в душе, был радостный образ меня утешавший, будто явился юноша и меня освободил. И вот я открыла сейчас глаза, я вижу тебя и понимаю, что сон мой исполнился. Помоги мне выполнить то, что виделось мне во сне. Нам надо тотчас поднять стеклянный ящик, в котором находится мой замок, и поставить его на этот широкий камень. И как только камень был нагружен, он поднялся вместе с девушкой и юношей наверх и попал через люк в потолке в верхний зал, откуда им легко уже было выбраться на свободу. Подняла девушка крышку стеклянного ящика. И было удивительно видеть, как замок, дома и надворные здания стали все увеличиваться и с необыкновенной быстротой выросли до своих настоящих размеров. Потом девушка и юноша вернулись назад в подземную пещеру и велели камню подняться наверх вместе с наполненными дымом бутылями. Только девушка их открыла, как вырвался оттуда голубой дым и обратился в живых людей, и девушка в них узнала своих слуг и людей. Еще больше обрадовалась она, когда ее брат, который убил старика-волшебника в образе черного быка, вдруг вышел из лесу опять в человечьем обличье. И в этот же день девушка дала у алтаря свою руку счастливому портному, как это она и обещала. Ленивый Гейнс. Был Гейнс лентяй. И хотя вся его работа состояла в том, чтобы гонять свою козу на пастбище, но все-таки, возвращаясь под вечер домой, он тяжело вздыхал после дневного труда. «Это, по правде сказать, тяжелое бремя, — говорил он, — и утомительное занятие. Из года в год до самой поздней осени гонять козу на поле. Если, по крайней мере, можно было при этом полежать и поспать. Но где там? Надо поглядывать, чтоб коза не попортила молодых деревьев, чтоб не забралась через изгородь в сад или вовсе не убежала. Как тут можно быть спокойным и радоваться жизни?» Он уселся, собрался с мыслями и начал раздумывать, как бы ему освободиться от подобной обузы. Его размышления долго ни к чему не приводили. Но вдруг он будто прозрел. «Я знаю, что делать! — воскликнул он. — Женюсь-ка я на толстой Трине. У той тоже есть коза. Она сможет гонять на пастбище мою козу вместе со своей. И уж тогда не надо мне будет больше мучиться». Вот Гейнс поднялся, потянулся, чтобы привести в движение свое утомленное тело. Перешел наискосок дорогу, и идти-то дальше было не надо. Тут ведь и жили родители толстой Трины. И вот начал он свататься за их трудолюбивую и добродетельную дочку. Родители не стали раздумывать. «Ровня с ровней сходится», — подумали и согласились. Вот сделалась толстая Трина женой Гейнса и стала гонять на пастбище обеих коз. Наступили для Гейнса веселые дни. Не надо было ему теперь отдыхать от какой бы то ни было работы, разве что только от своей собственной лени. Бывало, иной раз выходил он вместе с женой на поле и говорил: «Вот как пройдешься, только тогда и становится для меня покой еще слаще». Но и толстая Трина была не менее его ленива. «Милый Гейнс, — сказала она однажды, — зачем нам без всякой на то нужды делать жизнь себе горестной и портить себе лучшие молодые годы? Не лучше ли будет отдать нам наших коз, которые каждое утро своим блеянием мешают нам спать, нашему соседу? А он даст нам за них улей с пчелами. Поставим мы улей на солнце за домом, и не надо нам будет об улей заботиться. Пчел ведь пасти не надо, и на поле их не гоняют. Они вылетают и сами находят дорогу домой, и мед собирают. При этом нам не надо будет ни о чем заботиться». «Ты рассуждаешь, как умная хозяйка», — ответил Гейнс. «Давай выполним твое предложение немедля. Кроме того, мед вкусней, да и питательнее козьего молока, и его можно дольше хранить. Сосед дал охотно за двух коз пчелиный улей. Пчелы вылетали и влетали неустанно с раннего утра до позднего вечера и наполнили улей прекраснейшим медом. И вот осенью Гейнс мог собрать целый кувшин меду. Они поставили этот кувшин на полку, что была прибита на стене в их спальне, а так как они опасались, что кувшин могут украсть или что в него заберутся мыши, то принесла Трина толстую ореховую палку и положила ее у кровати, чтоб не надо было понапрасну вставать, а можно было бы достать ее рукой и прогнать в случае чего непрошенных гостей, не подымаясь с кровати. Ленивый Гейнс неохотно покидал постель раньше полудня. «Кто рано встает, — говорил он, — тот свое добро не бережет». Однажды утром, когда уже совсем рассвело, он лежал еще на перине, отдыхая от долгого сна, и сказал своей жене: «Женщины, они любят сладкое. Ты вот лакомишься медом, а было бы куда лучше купить за него гуся с молодым гусеночком. Но уж никак не раньше, чем родится у нас ребенок, который их мог бы пасти», — ответила Трина. «Зачем мне мучиться с молодыми гусями и попусту тратить на это силы?» «А ты думаешь, что мальчик будет пасти гусей? В нынешнее время дети совсем не слушаются. Они делают, что хотят, почитают себя умнее родителей. Вот так же, как тот работник, который должен был искать корову, а вместо того гонялся за тремя черными дроздами». «О, — ответила Трина, — если мальчик не будет меня слушаться, я возьму палку и отчешу ему спину. И уж как следует, без счету». «Смотри, Гейнс! — крикнула она и в увлечении схватила палку, которой она собиралась мышей гонять. «Смотри, вот как я его отколочу». Она замахнулась палкой, но по несчастью угодила прямо в кувшин с медом, что стоял над кроватью. Стукнулся кувшин об стену, и посыпались на пол черепки, и прекрасный мед разлился по полу. «Ну вот, и лежит теперь гусь с молодым гусеночком», — сказал Гейнс. «Незачем нам его и пасти. Но счастье еще, что не упал кувшин на голову. У нас есть все основания быть своей судьбой довольными». А так как он заметил в черепке еще немного меду, то достал его рукой и считал при этом себя совершенно довольным. «Жена, давай-ка полакомимся с тобой остаточком, а потом после пережитого нами испуга маленько отдохнем. Ну что с того, что мы встанем немного позже, чем всегда? День-то ведь какой длинный». «Да, — ответила Трина, — мы-то уж всегда успеем. Знаешь, пригласили однажды на свадьбу улитку. Собралась она в путь дорогу, а попала как раз на Кристины. Натолкнулась она перед домом на забор и сказала: спешить-то никак не годится». Гриф-птица. Жил-был когда-то король. И где он правил, и как его звали, о том не знает никто. У короля сыновей не было, а была одна только дочь, но она все болела, и ни один из докторов не мог ее вылечить. Но королю было предсказано, что дочь его выздоровеет, если съест яблоко. Тогда объявил король по всей земле, что кто принесет ей такое яблоко, от которого она выздоровеет, тот на ней и женится, и королевство унаследует. Прослышал об этом один крестьянин. Было у него трое сыновей. И говорит он старшему: «Ступай в сад, набери полную корзину красивых яблок с красными крапинками и отнеси их к королевскому двору. Может, королевна и выздоровеет, когда их отведает, и женишься ты на ней, и королем сделаешься». Парень на это согласился. И вот двинулся он в путь дорогу пешком. Прошел он некоторое время, и повстречался ему по дороге маленький человечек и спросил у него, что несет он в корзине. А Уле, так звали парня, ответил: «Несу лягушат». И говорит ему человечек на это: «Ну, пускай оно так и будет». И пошел себе дальше. подошел Ула к королевскому замку и велела себе доложить, что принес он такие, мол, яблоки, что королевна, поев их, в раз выздоровеет.